Глава 13. Ум, глупость и мудрость. В размышлениях, в жизни, в разговоре, в изучении я никогда не забываю главного – требований разума. Размышлять – значит идти дорогой бессмертия. Избегать размышления – значит брести дорогою смерти. Бодрствующие в размышлении не умирают никогда. Не имеющие умственных сил и невежды мертвецам подобны. Мудрый видит только в себе судью всего видимого, слышимого. То, что не признано им, считает он дурным. Знание свое он черпает не из разных учений и мудрствований, а черпает его путем праведной жизни, постоянного усилия. У кого совсем нет отождествления себя с нынешним именем и телесной формой, и кто не печалится, ничего не имея, вот кто настоящий мудрец. Мудрый независим, он не увлекается мнениями толпы. Его не прельщает ничто, ни видимое, ни слышимое. Он не поработит себя. Вкушающий мудрость живет счастливо. С чистым умом мудрец всегда восхищается мудростью, возвещенной благородно. Славнее господство над землей, прекраснее восхождение на небеса, славнее владычество над мирами, святая радость первых степеней просвещения. Не тот обладает мудростью, кто с поспешностью преследует свою цель. Мудрый же взвешивает и то, и другое. Правое и неправое. Он ведет других, не прибегая к насилию, в соответствии с мудростью, бесстрастно. Не потому он мудр, что много говорит. Спокойного, свободного от ненависти, не знающего страха, называют мудрым. Кто стоит в этом мире выше добра и зла, или ведет праведную жизнь, кто живет здесь, обладая знанием, именно такого называют мудрым. Сдержанность зрения хороша. Сдержанность слуха хороша. Сдержанность обоняния хороша. Сдержанность языка еще лучше. Сдержанность тела хороша. Сдержанность речи хороша. Сдержанность мыслей хороша. Сдержанность во всем хороша. Мудрец, сдержанный во всем, освобождается от всех печалей. Голод – величайший недуг, чувственные впечатления – величайшее зло. Для того, кто доподлинно знает об этом, безмятежность – величайшее благо. Кто управляет рукой, управляет ногой, управляет речью, управляет в совершенстве, ибо внутренне радостен, сосредоточен, одинок и удовлетворен. Вот такого называют мудрым. Пусть преданный не презирает то, что он сам получил. Пусть он не завидует другим. Ибо не достигает сосредоточенности ученик, завидующий другим. Мудрец может чему-то научиться у глупца. Но глупец никогда ничему не научится даже у мудреца. Если глупец связан с мудрым даже всю свою жизнь, он знает мудрость не больше, чем ложка вкус похлебки. Если хотя бы мгновение умный связан с мудрым, быстро знакомится он с мудростью, как язык со вкусом похлебки. Глупый, невежественный не становится мудрецом, даже если он соблюдает молчание. Тот же мудрец, который, как бы имея весы, отбирает хорошее и избегает плохого, и есть мудрец истинный, только он действительно мудр. Кто глуп и знает о своей глупости, тот уже мудр, а мнящий себя мудрым поистине, что называется, глупец. Сыновья мои, богатство мое, так мучается глупец. Он ведь сам не принадлежит себе, откуда же сыновья, откуда богатство? Здесь я буду обитать во время дождей, Там я поселюсь летом. Так мечтает безумец и не помышляет о смерти. А она внезапно приходит и уносит человека озабоченного, корыстного, рассеянного. Ни сын, ни отец, ни родные, ни близкие. Никто не поможет нам, когда поразит нас смерть. Благой и мудрый, ясно сознавший смысл этого, расчищает путь, ведущий к успокоению. Не потому человек старший, что его голова седа. Он в преклонном возрасте, но называют его состарившимся напрасно. Тот, в ком и истина, и мудрость, не насилие, самоограничение, смирение, кто безупречен и мудр, того называют старшим. Не имея разума, глупцы поступают с собой, как с врагами, совершая злое дело, которое приносит горькие плоды. Когда же глупец на свое несчастье овладевает знанием, оно уничтожает его удачливый жребий, разбивая ему голову. Он может возжелать неподобающему его положение и первенство среди учителей, и власти в монастырях, и почитание среди других родов. Трудно найти благородного человека, не везде он рождается. Но где рождается такой мудрый, там процветает счастливый род. Остерегайся грехов тела. Будь сдержан во всем, что касается тела. Избавившись от грехов тела, будь безгрешен телом. Остерегайся грехов слова. Будь сдержан во всем, что касается слова. Избавившись от грехов слова, будь безгрешен словом. Остерегайся грехов ума. Будь сдержан во всем, что касается ума. Избавившись от грехов ума, будь безгрешен умом. Мудрые сдержаны телом, они также сдержаны в слове. Мудрые сдержаны умом, они поистине во всем сдержаны. Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал. Серьезные среди легкомысленных. Бодрствующий среди спящих. Мудрый двигается вперед, как скаковой конь, оставляющий за собою остальных. Восхваляется всеми серьезность, легкомыслие всегда порицается. Только тот мудр, кто деятелен. Пусть глупец месяц за месяцем пирует в роскошном дворце и ест из золотой посуды. Все же он не стоит отрезанного ногтя того, кто следует стезей добродетели. Дар мудрости превосходит всякий дар. Сладость мудрости превосходит всякую сладость. Радость мудрости превосходит всякую радость. Уничтожение желаний побеждает любую печаль. К тому, кто пребывает в размышлении, кто стал свободен через сознание истины, к тому, крепкому и мужественному, не найдет путей владыка смерти. Что я буду есть? Как дурно спал я прошлую ночь. Где-то я буду спать эту ночь. Эти мысли чужды истинно мудрому человеку. Вот двое. Их жизнь и склонности всегда различны и противоположны. Один собственник, озабочен всегда накоплением, готов убить всякое живое существо, овладеть собственностью другого. Другой – мудрый. Он ни к чему не влечется, ему ничего не нужно. Он щадит и любит всякое живое существо. Как попугаю не сравнится с лебедем в быстроте, так и собственник не сравнится с мудрым в силе проникновения в смысл жизни. Тот только может быть назван мудрым, кто обладает мощью разумения, кто взрастил в себе добродетель, живет доброй жизнью, кто освободился от цепких уз, гася в себе страсти и злобу. Тот только истинно мудр, кто, познав, в чем начало греха, погубил его семя, навсегда прекратил возможность греху пустить в нем ростки. Тот только мудр, кто уничтожил в себе всякое сомнение, кто идет путем, не имеющим ни начала, ни конца. кто не видит смерти. Истинно мудрый человек живет вне времени, он как бы не существует. Он не прилепляется ко всем тем учениям, которые основаны на видимом или слышимом. Познав ценность мнений толпы, мудрый равнодушен к разным модным учениям, которыми увлекаются другие. Он не участвует в спорах. Нет в нем страстей, нет желаний, нет предрассудков и нетерпимости. И потому-то он свободен и мудр. Мудрый никогда не радуется и не горюет. Радости и страдания не остаются на нем так же, как не остаются капли воды на цветке лотоса. Как лев не боится шума, как капли воды не остаются на цветке лотоса, как ветер нельзя поймать сетью, так точно и истинно мудрый человек, шествуя своим путем, не колеблется на нем ни хвалой, ни осуждением людей. Не тот мудр, кто умеет держать добрые и красивые речи, а тот, кто терпелив, свободен от ненависти и от боязни. Только тот истинно мудр. Если не жаждет человек ни сана, ни богатства, ни знатности, если не добивается он успеха в жизни неправедным путем, он благ, мудр и добродетелен. Человек становится мудрым не вследствие учености, не по преданию, не по знаниям. Становится он мудрым потому, что освобождается от страстей и желаний. Мудрый ничем не может быть побежден, зная, что цепи наслаждений не держатся там, где нет для них опоры. Шумно бегут ручьи, но безбрежное море безмолвно, едва колышется. Много шумит мелкое, но спокойно преисполненное. Мудрый подобен полной чаше. Не назову я ученым человеком того, кто называется так только потому, что он происходит из такой семьи. Как бы ни был он богат и знатен, как бы ни чтили его люди, не назову я его ученым. Только тот может называться ученым, кто ничем не владеет и ничего не жаждет. Не по рождению надо отличать образованных, знатных и низких, а по жизни их. Только жизнью своей может сделаться человек истинно знатным и мудрым, и только жизнью своей делается он низким. Кто истинно свободен, стряхнув с себя все узы и оковы, кто победил в себе вражду к другим, влечение к внешнему, призрачному, тот, кто освободился от неведения, тот только истинно ученый. Тот истинно ученый человек, кто, не будучи виновен в том, в чем его упрекают, терпеливо переносит упреки, надругательства, злоключения, у кого одна только сила – терпение, одно только оружие – кротость. Того я назову ученым, кто узнал путь смерти и страданий, сбросил с себя бремя жизни и ничем не порабощен. Тот учен, кто бывает кроток среди враждующих, тих среди буйствующих, бескорыстен среди корыстных, в чьем сердце нет ни ненависти, ни страсти, ни двуличия, ни надменности, в ком все это не держится, как не держится горчичное зерно на острие иглы. Тот ученый, кто победил в этом мире все дурное и хорошее, освободился от печали и страданий, погрузился в глубину вечной жизни и остается чистым, покойным и смиренным. Вот кто истинный ученый. Истинные учителя не берут платы за то, чему они учат. Враг может нанести тебе вред, ненавистник – причинить боль, но источником куда худшего зла станет тебе заблуждение твоего ума. Тот, кого просят научить доброму, а он учит дурному, кто учит других лживости и изворотливости, тот, какое бы ни занимал он положение в жизни, самый низкий и невежественный человек. Кто учится у низкого учителя, безумца, не познавшего истины, тот идет по пути смерти. Не победит он неведение, не постигнет смысла истинной жизни. Те учителя, которые создают правила на правиле и утверждают, что добро заключается только в том, что они говорят, те не приведут человека к чистоте. Чистота у них такова, какую они создали ее из предвзятых мнений других. Есть еще ум в глупце, сознающем свою глупость. Но нет его у того, кто твердо уверен в своей разумности. Такой человек истинно безумец. Всю жизнь глупец проводит подле мудрого и немало не познает истины, как никогда ложка не поймет вкуса пищи. У себелюбивых людей не иссякает печаль, сетование и жадность. Только мудрый, просвещенный человек, отрешившийся от себелюбия, от всего временного, этим самым входит в вечную жизнь. Вдумчивый побеждает тщеславие серьезностью. Мудрый поднимается на вершины мудрости и с них смотрит на безумцев. Спокойно смотрит он на суетливую толпу, подобно тому, как поднявшийся на гору смотрит на пребывающих на равнине. Тропы тех, кто благороден, кто живет исполненный серьезности и кто свободен благодаря совершенному знанию, не находит дух тьмы. Истинно сказываю вам, в размышлении рождается мудрость. Отсутствием размышления насаждается глупость. Зная оба этих пути, путь жизни и путь смерти, делайте так, чтобы мудрость торжествовала.